холм и залегли на его вершине в жестких низкорослых кустарниках. Внизу, в небольшой ложбине, перед ними лежала во мраке деревня. В деревне стекала, огибая холм, на котором они лежали, разъезженная дорога, тускло отсвечивая под луной, размешанной колесами пылью. Деревня спала. Только в двух местах, в самом центре и далеко на окраине, горело по одному окошку. Кустарники, в которых они лежали, пахли каким-то приторно-сладким запахом, от которого у Кости чуть кружилась голова. — Вот гляди, — шепнул Гаврила. — Окно светится в середке села. Это сельсовет. Значит, Степка Грачев — главный сельский советчик там. — Ага, видишь, потухло. Значит, сейчас домой пойдет. По темным пустым улицам. Сейчас они уже смело ходят ночами. Безопасно, мол. Вот и можно подстеречь его где-нибудь у плетня. Кляп в зубы, да и... «Так чего же мы?» — завозился Тарас. «Он, может, полдороги прошел уж до дому-то?» «Не торопись, торопливый какой! Нас трое! Много нам не взять за этот раз! Возьмем этого сельсоветчика, кое-кого из его семьи, жену или сына. Семья у него большая, 7 человек. Остальных придется... Ну, там видно будет. Еще, как говорил... Председателя здешней коммуны надо будет взять. Долго лежали молча, до тех пор, пока не потухло окно на окраине деревни. Почти в тот же миг скатилась луна, и над селом повисла кромешная тьма. Косте вдруг почудилось, что свет, которым была залита спящая деревня, давала не луна, а это окошко. Давала, пока не потухло. И он сказал, «А у кого там на краю окно горело?» «У Степки Грачева и горело. Видишь, пришел, значит, лег спать. Ну, громко, громче, чем можно было, воскликнул Костя. Гаврила недовольно обернулся. Костя сказал, будто просил прощения. Я к тому, что... Это хорошо, что на краю он живет. Хорошо. А Гришка Кувалда в самой середке. Да в его доме еще 3 семьи. Так что поохотиться где-то за ним придется. Ну, утро вечера мудренее. Сейчас ты, Костя, и ты, Тарас, спите. Проснулся Костя от резких толчков под бок. «Гляди! Гляди!» Перевернувшись на живот, он увидел перед собой внизу, сквозь редковатые кустарники, вытянувшуюся примерно версты на полторы деревню. Она находилась, оказывается, в длинной неглубокой лощине. По самой сердцевине текла, виляя, какая-то речка. К ее берегам и жались с обеих сторон домишки. Речка курилась утренним туманом, многие избы топились. Вся лощина была до краев налита голубоватой дымкой, в которой тонул конец деревни. Крайние домишки были еле-еле видны. — Где же дом сельсоветчика? — протирая заспанные глаза, спросил Костя. — Эвон, в тумане виднеются зеленые ставни. Крайнее окно, перед которым растет береза, вчера и светилось. Да ты сейчас не туда гляди. Вон в центре дом двухэтажный под новой тесовой крышей. Видишь? Видишь, торопливо с присвистом зашептал Гаврила. Это контора ихней коммунишки. Раньше в том дому жил управляющий золотыми рудниками. Жил в нем. Рудники тут есть в горах. Ну, разрушены они сейчас. Восстановить их им не под силу пока. Вот они и организовали коммуну. Пашут, сеют, жрать-то надо. Лежа на животе, уткнув подбородок в молодую травку, Казаков нетерпеливо сверкал глазами.